Совсем недавно Радену пришлось обойти несколько лавок магических товаров, чтобы купить 500 магических камней низкого ранга. В таком месте было трудно найти нужные материалы. Хорошо бы выучить заклинание телепортации. Телепортация – это заклинание 7-го круга, позволяющее перемещаться в пространстве. Если бы Родин мог им пользоваться, то он мог бы жить в более крупном городе и экономить время на поездках в Хиддинс. Но телепортация была секретным заклинанием. Только две из четырех великих башен, башня Крона и башня Нелла, знали его. Башня Ландиса, к которой принадлежал Фрэнсис, не знала этого заклинания. Ни одна башня не делилась своими секретами. Башни Крона и Нелла строго следили за тем, чтобы их секретные заклинания не попали в чужие руки. Значит, мне придется изучать его самому. Родин не считал это невозможным. Он уже давно знал более 20 000 рун, и он учился комбинировать их, посещая уроки Фрувала. Но пока я не могу его использовать. Телепортация отличалась от атакующих заклинаний. Вспомогательные заклинания были сложнее в освоении, и Родин понимал, что ему придется много экспериментировать. Пространство. Это будет непросто, но попробовать стоило. Более того, ему нужно было во что бы то ни стало освоить телепортацию. Телепортация позволила бы ему избавиться от пространственных ограничений, а это значило, что он мог бы тратить меньше времени на дорогу. И, возможно, это заклинание однажды спасет ему жизнь. Но мне все равно нужно вернуться в Маркизат Ричмонд. Он прожил в Маркизате Ричмонд почти 2 года. У него не было особых связей с Маркизатом Ричмонд, но он чувствовал, что должен сделать для них что-нибудь хорошее. К тому же, он был косвенно виноват в извержении вулкана. Он чувствовал ответственность за случившееся и хотел хоть как-то загладить свою вину. Родин решил, что поможет им победить в войне. Он прожил у них почти 2 года, и из-за него произошло извержение вулкана, поэтому он хотел сделать им прощальный подарок. Не стоит решать это в одиночку. Родин позвал Ларри и Бьянку и сказал им, что собирается вернуться в Маркизат Ричмонд. «Значит, нам нужно собираться?» «Что, брат Родин, когда мы жили в Маркизате Ричмонд, я почти не выходила из дома. Здесь то же самое. Брат, я тоже так думаю. Зачем нам ехать в людное место? Вы можете остаться здесь. Я собираюсь принять участие в войне и затем уехать». Ларри и Бьянка обрадовались, услышав, что он собирается уехать из Маркизата Ричмонд. Им не нравился Маркизат Ричмонд. Там было слишком много людей и слишком шумно. Им, привыкшим к тихой деревенской жизни, было некомфортно. «Брат Родин, а ты вернешься сюда? Если вы останетесь здесь, то да, но это займет некоторое время». Родин не собирался возвращаться, пока не освоит телепортацию. Здесь, в глуши, было слишком много неудобств. Пространственный браслет был полезной вещью, но не панацеей. Пространство – это всего лишь место для хранения. Нужно было знать, что именно хранить, но Родин не мог знать, какие материалы понадобятся ему в будущем. И было бы глупо складывать в пространственный браслет все, что попадется под руку. «А, это хорошо, но я бы хотела посмотреть на войну. А здесь разве не бывает войн? Провинция Хиддинс находится под прямым управлением короля. Войны здесь маловероятны. По законам королевства, войны были возможны даже на территории, находящейся под прямым управлением короля. Если бы кто-то захотел захватить трон, то война была бы вполне реальна. Но в королевстве Тивия королевская власть была очень сильна. Дворяне не могли бросить вызов королю. «Я поеду с тобой, брат». «Я тоже». «Вы уверены, вы можете остаться здесь?» Родин не любил заставлять людей делать то, чего они не хотят. Он уважал выбор Ларри и Бьянки, хотели ли они остаться или уехать. «Я хочу посмотреть на войну, и мне еще рано с тобой расставаться». «Я тоже. Мне еще многому нужно у тебя научиться. Куда я без тебя?» «Хорошо, тогда собирайтесь. Завтра мы уезжаем. Ура!» После недолгих споров было решено, что останется только Мэтью. Бьянке было немного жаль расставаться с этим местом, но она не стала проситься остаться. 134. На следующее утро Родин покинул деревню Дубов. Расставание с Мэтью было грустным, особенно учитывая, что они совсем недавно похоронили Маргарет. Бьянка, обняв Мэтью, разрыдалась. Ларри, стоявший рядом, съязвил: «Ты чего, как будто кто-то умер». Но Бьянка никак не могла успокоиться. Родину пришлось поспешно попрощаться с Мэтью и отправиться в путь. Бьянка перестала плакать только спустя долгое время после того, как они уехали. По дороге они заехали в Хиддинс, чтобы забрать жетон наемника. Это был платиновый жетон, за восстановление которого пришлось бы заплатить 500 золотых. Брат Родин, какой красивый, я тоже стану наемником, когда вырасту. Ларри впервые заговорил о своей мечте. Наемник. На центральном континенте это была неплохая профессия. Опасная, конечно, но хорошо оплачиваемая. И люди здесь хорошо относились к наемникам. А вот на западном континенте наемничество считалось уделом отбросов общества. Наемники были хуже бродяг и чуть лучше рабов. Отношение к наемникам на центральном и западном континентах было совершенно разным. Хочешь попробовать сдать экзамен на наемника, когда мы будем в городе? Уже, но я же всего лишь мечник один горанга, разве я могу получить жетон наемника? Среди наемников много тех, кто слабее тебя. Попробуй. Хорошо, попробую. Не во всех гильдиях наемников можно было сдать экзамен, только в крупных гильдиях. К сожалению, по дороге в маркизат Ричмонд было всего несколько городов, достаточно больших для этого. В королевстве Тивиа это были Хиддинс и Питтон. Хиддинс они уже проехали, так что возможности вернуться не было. Родин не хотел возвращаться назад только ради того, чтобы Ларри сдал экзамен. Значит, поедем в Питтон. Мы же проезжали этот город, почему я его не помню? Мы пробыли там недолго. Приехали вечером, переночевали и утром уехали. Вспомнишь, когда приедем? Кареты продолжали двигаться. Крис и Джина старались ехать плавно, чтобы не трясти пассажиров. 3 дня спустя Родин проезжал мимо места, где он убил гигантского зверя. Прошло время, и от толпы, собравшейся здесь в тот день, не осталось и следа. И, конечно же, башня Ландиса забрала тело зверя. Стойте, это карета мага Родена? Перед каретой появилась группа из 6 человек. Все они были одеты в одинаковые мантии с одинаковыми эмблемами. Услышав голос, Родин вышел из кареты. Мужчина в мантии, который окликнул их, низко поклонился. «Приветствую вас, архимаг, и вам не хворать. Мы уже встречались, маг Харин, верно? Для меня большая честь, что вы помните мое имя, архимаг». Родин уже несколько раз слышал это имя. Фрэнсис всегда называл его первым, так что неудивительно, что Родин его запомнил. «Что привело вас сюда? Мы собираемся изучать тело гигантского зверя в башне Ландиса, и мы приехали, чтобы заплатить вам за него». Когда Родин впервые встретился с Фрэнсисом, тот предложил ему отдать тело зверя башни Ландиса. Он сказал, что знать захочет оставить его себе в качестве трофея, а башни использовать для исследований. «Как быстро? Я думал, это займет несколько месяцев. Мы решили, что башня заберет его себе, Милвин». Мак Харин, глядя на обочину дороги, позвал кого-то по имени. Появилась карета, которой управлял мужчина по имени Милвин. Родин почувствовал сильную магическую ауру, исходящую от кареты. Он также ощутил волны маны. В карете точно было что-то, связанное с магией. Вряд ли в этой карете одни деньги. «Да, глава башни сказал, что деньги для вас не имеют значения, и велел привезти материалы для артефактов. Мы привезли материалы на сумму 1 миллион золотых. Если вы хотите получить деньги, скажите нам». Фрэнсис за несколько дней разузнал кое-что о Родине. Он узнал, что Родин продал много артефактов в маркизате Ричмонд. Фрэнсис решил, что если человек продал столько артефактов, не будучи членом какой-либо организации, то он, должно быть, очень богат. Поэтому он решил, что деньги для него не имеют значения, и отправил материалы для артефактов. «Нет, материалы лучше, чем деньги. Передайте главе башни Фрэнсису, что я очень благодарен ему». «Хорошо, передам. Желаю вам удачи в вашем путешествии. Прощайте». Маги из башни Ландиса мгновенно исчезли. Осталась только карета, запряженная одной лошадью. «Интересно, что там?» Родин отсоединил лошадь и привязал ее к своей карете. А саму карету, присланную башней Ландиса, он убрал в пространственное кольцо. «Господин, поехали?» «Да, поехали». Кареты снова тронулись в путь на восток. Их целью был Питтон, где была большая гильдия наемников. Родину пришлось отказаться от своего плана отправить Ларри на экзамен в Питтоне. Время было неподходящее. Экзамены в Питтоне проводились раз в месяц, и они приехали на следующий день после экзамена. Им пришлось бы ждать целый месяц, чтобы Ларри смог сдать экзамен. Они покинули Питтон и отправились дальше. Их целью был Асир, город на западе королевства Ленокс. «Поедем в Асир. Мы же там уже были». «Да, Асир был больше Питтона. Там была большая гильдия наемников, и экзамены проводились регулярно. В Осире экзамены проводились 3 раза в месяц, так что даже при самом худшем раскладе им не пришлось бы ждать дольше 10 дней. Я не помню этот город. Мы пробыли там меньше суток. Неудивительно, что ты его не помнишь. А помнишь главу торговой компании, с которым мы долго путешествовали? Даниэля из компании Крауд. Конечно, помню, брат. Брат Родин, я тоже его помню. Ларри и Бьянка помнили не только Даниэля, но и почти всех торговцев и наемников из торгового дома Крауд, с которыми они путешествовали. Они провели с ними много времени и вместе пережили нападение троллей, которые проглотили камни магической энергии. Это было яркое событие, которое запомнилось им надолго. Значит, ты помнишь, мы расстались с караваном Крауд в Осире. А, вспомнил, точно. Они поехали на юг, в Осире, торговом городе на границе. Караван торгового дома Крауд отправился на юг, а Родин и его спутники – на запад. Тогда Родин переживал, что компания Крауд может столкнуться с гигантским зверем, но в итоге зверя убил он сам. Осир – большой город. Я не помню, какой он был. Помню только, что мы там расстались с дядей Даниэлем. Ларри, ты тоже? Я тоже. Кареты продолжали двигаться и вскоре пересекли границу. Перед ними раскинулась широкая равнина, а вдали виднелись высокие стены города. Осир был военным городом, когда отношения между королевством Ленокс и королевством Тивиа были напряженными. Высокие стены были построены именно в то время. Родин и его спутники дождались своей очереди и въехали в Осир. Город был еще более многолюдным, чем в прошлый раз. «Давайте сначала зайдем в гильдию наемников. Брат, не нужно делать это ради меня. Гильдия наемников находится по дороге к гостинице. Я помню, где она. Мне тоже нужно кое-что узнать в гильдии». Родин указал дорогу к гильдии наемников. Крис и Джина повели кареты в указанном направлении. «Господин, вон гильдия наемников. Думаю, вам двоим тоже стоит решить вопрос с документами. Вы хотите, чтобы мы сдали экзамен на наемника? Да, но не выкладывайтесь на полную. Просто получите жетоны». Появление нового наемника с платиновым жетоном уже вызвало переполох в гильдии. Если Крис и Джина тоже получат платиновые жетоны, то переполох может превратиться в хаос. А если 3 обладателя платиновых жетонов будут путешествовать вместе, это может привлечь внимание не только гильдии наемников, но и всего континента. Родену не хотелось привлекать к себе лишнее внимание. Но разве можно получить жетон наемника, если у тебя нет документов? Я поручусь за вас. Родин был обладателем платинового жетона, чье поручительство имело большой вес в гильдии наемников. Гильдия без лишних вопросов выдаст им жетоны. Хорошо, мы подадим заявку. Они оставили лошадей в конюшне при гильдии наемников. Им пришлось заплатить за хранение карет, поскольку те были без лошадей. Ларри, как только мы войдем внутрь, делай вид, что не знаешь меня. Мое присутствие может повлиять на результаты твоего экзамена, а это ни к чему. Хорошо, брат, я стану наемником сам. Ларри решил сдать экзамен своими силами. Для этого нужно было скрыть тот факт, что они знакомы. День, когда они открыли дверь, раздался звон колокольчика, приветствуя их. Родин подошел к стойке. «Мне нужна информация». «Да, вы хотите получить информацию. Покажите ваш жетон наемника, пожалуйста». «Аво, пла, тишина». Родин заглушил голос служащего заклинанием тишины. Он не хотел привлекать к себе внимание с самого начала. Он собирался вести себя тихо до тех пор, пока Крис и Джина не получит свои жетоны, а Ларри не сдаст экзамен. «Прошу прощения, я просто очень удивился. Ничего страшного. Пройдемте в гостиную. У нас есть специальная комната для важных гостей. Хм, хорошо». Родин мельком взглянул на Криса и Джину, а затем кивнул. Он решил уйти, чтобы не мешать Ларри. Теперь все зависело от него. Родин немного подождал в гостиной. 5 минут. Вскоре в комнату вошла женщина, которая, судя по всему, была главой отделения. «Я Села, глава отделения гильдии наемников в Осире. Рада приветствовать вас, обладатель платинового жетона. Взаимно. Не стоило вам утруждать себя. Я сама захотела с вами познакомиться». Глава отделения гильдии наемников в Осире была довольно молодой женщиной. На вид ей было не больше 30 лет. Ее телосложение слегка пухлым, а глаза добродушными. Она была похожа на соседку-домохозяйку, и на ней не было никакого оружия, но от нее исходила мощная аура. Казалось, что под слоем жира скрываются крепкие мышцы. Она очень сильна. 5-кратный ранг, наверное, где-то так. Мечник 5-го ранга в возрасте 20 лет, это невероятный талант. Она развивалась так же быстро, как граф Перес, которого в империи Ингрим считали будущим мастером. Что ж, раз вы так настаиваете, что вы хотели узнать? Я хочу узнать о маркизате Ричмонд, в частности, о войне. Война назначена на последний день следующего месяца. Сегодня было 15-е число, значит, до войны оставалось около 45 дней. Путь до маркизата Ричмонд занимал не больше 10 дней, так что у них было еще много времени. Вы знаете, чего добивается маркизат Роттон? Нет, мы не гильдия информации. Может быть, Бенсон Тайк, новый обладатель платинового жетона, присоединился к ним? Маркизат Роттон повысил сумму компенсации до максимума, как только начались разговоры о войне. Это значило, что они уверены в своей победе. Родин подозревал, что их козырем может быть Бенсон Тайк. Единственным, кто мог победить нынешнего маркиза Ричмонда, мечника 6 Гуранга, был мастер. Что, а, вы подумали об этом, потому что маркизат Роттон повысил сумму компенсации? Нет, личности местонахождения обладателей платиновых жетонов, это секретная информация, хотя о Бенсоне можно рассказать. Все и так знают, где он. Второй обладатель платинового жетона, Бенсон, находится на западном континенте. Сейчас он сражается на стороне Империи Ингрим против королевства Лендерт. Он нанят Империей Ингрим. Бенсон Тайк был герцогом королевства Лендерт. Когда началась война, он сражался на передовой против Империи Ингрим. Конечно же, он был врагом Империи. И вот теперь он сражается на стороне Империи Ингрим против своей родины, королевства Лендерт. Это было невероятно. Что-то случилось. Что-то произошло между королевской семьей Ландерта и герцогом Бенсоном Тайком. Родин не знал, что именно, но было ясно, что Бенсон Тайк был настолько зол на королевскую семью, что готов был воевать против своей страны. Забавная ситуация. Сомневаюсь, что ему самому это кажется забавным. Родину стало жаль Бенсона Тайка. Наверное, его сильно предали, раз он решил воевать против своей страны. Наверное, каждый день для него – ад. Охо-хо, это точно. Вам нужна еще какая-нибудь информация? Нет, спасибо. Спасибо, что воспользовались услугами гильдии наемников в Асире. Ах да, в маркизате Ричмонд свирепствует какая-то неизвестная эпидемия. Будьте осторожны. Эпидемия? Хм, хорошо. Родин не отнесся к этим словам легкомысленно. Он уже сталкивался с проклятием слабости, которое было похоже на эпидемию. И это было в маркизате Ричмонд. Было странно, что подобное происходит снова. Возможно, маркизат Роттон снова что-то задумал. 135. Родин вышел из гостиной и направился к стойке регистрации. Там он подтвердил, что является поручителем Кариса Иджины. Вы говорите, что господин Родин, обладатель платинового жетона, поручается за этих людей? Да. Есть какие-то проблемы? Нет. Обладателю платинового жетона доступно все. Пожалуйста, подождите немного. Заполнив один документ, он вписал имя Родена в качестве поручителя Кариса Иджины. Давайте еще раз проверим. Карис, Джина, господин Родин, обладатель платинового жетона, является поручителем этих двух кандидатов в наемники, верно? Да, это так. Карис, Джина, когда вы станете наемниками? Карис и Джина долго слушали объяснение о том, чего нельзя делать, став наемником. Даже с платиновым жетоном условия были одинаковыми. Если Карис и Джина что-то натворят в течение следующих 3 лет, ответственность будет нести Родин, зарегистрировавшийся их поручителем. Мак Родин, регистрация поручительства завершена. Спасибо. Родин первым вышел из гильдии наемников и стал ждать в карете. Примерно через 10 минут вернулась Бьянка. Брат, я тоже решила пройти отбор в наемники. Хочешь стать наемником? Не знаю. Но я не хочу быть единственной, кто останется в стороне. Хорошо. Получить табличку наемника тоже неплохо. Прохождение отбора в наемники стоило денег, как и получение самого жетона. На центральном континенте без денег нельзя было стать наемником. Родин получил платиновый жетон бесплатно, но только потому, что он был платиновым. Если бы он его потерял, ему пришлось бы заплатить за перевыпуск. Да, я обязательно стану наемником. Говорят, маги-наемники очень редки. Редки. Когда у тебя отбор? Завтра в 9 утра. Говорят, у меня второй номер. Второй? А, специализированные классы проходят первыми. Если отбор в наемники завтра, то многие кандидаты уже должны были подать заявки. Учитывая размер гильдии наемников, их число должно быть немаленьким. И все же Бьянка получила второй номер. Было ясно, что специализированные классы проходят отбор отдельно и первыми. Да, я сказала, что буду вторым кандидатом в маги. Тогда мы можем пойти после завтрака. Хорошо. На западном и центральном континентах система отбора наемников во многом отличалась. На западном континенте к наемникам относились плохо, да и самих их было немного. Естественно, желающих стать наемниками тоже было трудно найти. Поэтому отбор проводился произвольно, по мере появления кандидатов. Родин также прошел импровизированный отбор и в тот же день стал наемником. Получение жетона заняло несколько дней, но наемником он стал в тот же день. Однако на центральном континенте к наемникам относились хорошо, и желающих стать ими было много. В торговый город Асир каждый месяц приезжали сотни людей, желающих стать наемниками. В маркизате Ричмонд их было в несколько раз больше, чем в Асире. Для отбора такого количества людей проводились регулярные испытания. Перед ними проводился минимальный квалификационный тест. Но почему это заняло так много времени? Они попросили показать свет, и я показала. Ага, для магов заклинание свет было минимальным квалификационным тестом. Если кандидат на должность мага не мог использовать даже свет, то ему не было смысла проходить основной отбор. У Ларри, наверное, тоже есть минимальные требования. Минимальные требования, как ты показывала свет. А, понятно. И что это? Крис вернулась примерно через 10 минут. Джина и Ларри появились только еще через 10 минут. Отбор завтра? Да, брат. У меня он послезавтра в 2 часа. Но мой номер в конце списка, так что, думаю, все закончатся не раньше 4 часов. У Криса и Джины было примерно то же самое. Из-за большого количества кандидатов в мечники им пришлось ждать. Говорят, был какой-то предварительный тест, ничего особенного. Нужно было разрубить соломенное чучело. Сам тест был простым. Да, брат, тест был легким, но очередь была такой длинной, что мы долго ждали. Вы все молодцы. Давайте сначала найдем гостиницу. Разрубить соломенное чучело одним ударом не составляло труда. По крайней мере, для тех, кто владел аурой. Однако для тех, кто размахивал мечом без ауры, разрубить чучело было непросто. Нужно было долго концентрироваться и вкладывать всю свою силу в один удар, чтобы разрубить чучело одним махом. Было бесчисленное множество кандидатов, которые не могли разрубить чучело из-за потери концентрации. Жаль их, но ничего не поделаешь. Им придется ждать следующего отбора. Около 10 часов вечера Родин положил на пол серовато-белый камень, который держал в руке. Он был гладким и блестящим. Наконец-то готово. Лицо Родена было намного светлее обычного. Ему наконец-то удалось создать магический камень. На самом деле, впервые он создал магический камень 5 дней назад. После ужина в лагере он сосредоточился и создал магический камень. Но проблема заключалась в том, что весь процесс был ручным. Он уже сталкивался с этим, когда варил зелья. Вкладывать большое количество магической силы в течение длительного времени было неудобно. Создание магического камня не занимало столько же времени, сколько зелья, но все же требовало более 3 дней работы руками. Это было слишком неудобно и занимало много времени. Поэтому он искал способ упростить процесс и придумал новый метод с использованием мифриловой пластины. Специально обработанный мифрил мог вмещать огромное количество магической силы. Используя это свойство, он полностью заряжал пластину магической силой и заставлял ее непрерывно выделять определенное количество энергии. Если направить эту энергию в предварительно обработанный магический камень, то можно создавать по одному магическому камню каждые 3 дня. Если сделать мифриловую пластину больше, то можно создавать много магических камней одновременно. Ключ в обработке мифрила. Люди этого времени использовали мифрил только для повышения прочности металла. Они не знали, как обрабатывать мифрил так, чтобы он соответствовал свойствам магической силы. Из книг «Магической империи» Родин узнал, как наделить мифрил 3 свойствами. Поглощение магической силы, сохранение магической силы и трансформация магической силы. Поглощение магической силы – это способность поглощать магическую силу, вложенную Родином, а сохранение магической силы – это способность сохранять вложенную магическую силу в течение длительного времени. Эти 2 свойства использовались в устройстве для создания магических камней. Трансформация магической силы – это свойство, при котором мифрил становился мягким и податливым при воздействии магической силы особой формы. При правильном использовании этого свойства можно было превратить его в оружие или доспехи, такие как меч или щит, без помощи кузнеца. Нужно купить немного мифрила. Имеющейся у него мифриловой пластины было слишком мало. Ему нужно было сделать пластину побольше для создания магических камней. В городе Хиддинс не было больших слитков, поэтому он купил только два маленьких мифриловых слитка. Из-за того, что ему пришлось обрабатывать их, чтобы сделать пластину для создания магических камней, он мог создавать только один камень за раз. Маленькие слитки были размером с большой палец. Даже если их сложить вместе, их будет немного. С мифрилом я разберусь в маркизате Ричмонд. Осталась только телепортация. Он собрал и систематизировал руны, связанные с пространством. Теперь ему нужно было попробовать скомбинировать их различными способами, что было нелегко. Создание артефактов не вредит создателю, даже если он терпит неудачу, но если магия терпит неудачу, заклинатель получает удар. В худшем случае может разрушиться круг. Атакующую магию легче комбинировать. Родин был боевым магом высокого ранга. Вся магия, которой его учили в учебном лагере спецназа, была боевой. Поэтому ему было гораздо легче и привычнее комбинировать заклинания, связанные с боем. Магию, не связанную с боем, он изучал в расширенном хранилище библиотеки, и вся она была создана главой Креитом. Поскольку тот был родом из магической башни, там было записано удивительно много полезных заклинаний. Однако он был магом 6 го-круга, поэтому там не было записи о магии 7 го-круга. Магическая башня, из которой он был родом, также была небольшой и не знала заклинания телепортации. Но я же не создаю что-то из ничего. Сама по себе пространственная магия не была чужда Родину. Он уже создавал артефакты с гравировкой пространственного расширения, и у него был браслет под пространство. У него также был предмет пространственного перемещения, который использовал торговец, убитый в западном континенте. Несмотря на то, что артефакт потерял свои функции, магическая схема внутри него не была стерта. Сначала уроки. С этого момента и до полуночи у него было время на уроки с фантомом Фрувала. Родин убрал все, что достал, включая магические камни, в браслет под пространство. Очистив пространство вокруг себя, он призвал фантом Фрувала. Наступило утро. В открытое окно ворвался поток холодного воздуха. Бьянка во сне плотнее завернулась в одеяло. «Хэм-эм-эм. Бьянка, вставай». У Ларри отбор был днем, поэтому у него было свободное время, но у Бьянки нет. Ей нужно было позавтракать и немного размяться, чтобы не опоздать на отбор в наемники. «Еще чуть-чуть, не будешь проходить отбор?» «Буду. Но, даже если я посплю еще 10 минут, я не опоздаю». «Опоздаешь. Вставай». Родин схватил одеяло. Бьянка недовольно села на кровати. «А, ненавижу утро. И утро тебя тоже ненавидит. Выходи, нужно позавтракать». «У-у-у-у». Отбор утром был у Бьянки, но именно она встала последней. Крис и Джина вообще не нуждались во сне, а Ларри встал на рассвете и, как обычно, тренировался с Родином. Родин решил не идти в гильдию наемников. Появление платинового жетона могло повлиять на отбор, особенно если бы стало известно, что Бьянка – ученица архимага. Это наверняка вызвало бы ненужные проблемы. Позавтракав, Бьянка наняла карету и отправилась в гильдию наемников. Джина отправилась вместе с ней в качестве сопровождающей. Они выехали как раз к началу отбора, но вскоре вернулись в гостиницу. «Брат Родин, уже все закончилось?» «Да, я прошла. Теперь я наемник». Бьянка победно улыбнулась и задрала подбородок. Родин посмотрел на время и прищелкнул языком. Было всего 9:40. Поездка на карете заняла бы 20 минут, так что отбор явно длился меньше 20 минут. «Видимо, магов там немного». «Да. Передо мной был какой-то мужчина, который проходил повышение квалификации, а потом я, а после тебя никого не было?» «Нет, я была последней». Магов среди наемников действительно было очень мало. Асир был довольно большим городом, но даже здесь было так трудно найти мага-наемника. Стало понятно, почему глава гильдии наемников так спешил, узнав, что архимаг получил платиновый жетон. «Наверное, для них Родин был похож на диковинного зверя из легенд. А какой у тебя ранг? Бронзовый? Нет, железный. Хэм-эм-эм, на восточном и западном континентах все по-другому, или политика изменилась?» Родин думал, что Бьянка начнет с бронзового жетона, потому что она маг. Специализированные классы, как правило, пользовались особым отношением, а в среде наемников эта тенденция была еще сильнее. Однако ранг наемника, который получила Бьянка, оказался ниже ожидаемого, железный, но все же выше, чем деревянный, с которого начинали мечники. Может, это и к лучшему, если бы разница в рангах составляла два уровня, то им было бы трудно подбирать задания. Гораздо проще выполнять задания вместе, если у всех одинаковый или похожий ранг. А когда ты получишь жетон, сказали приходить через 3 дня. Это то же самое. Все утро прошло за рассказами Бьянки о ее подвигах. Отбор длился всего 20 минут, но рассказы о нем растянулись на 3 часа. После обеда Карис, Джина и Ларри отправились в гильдию наемников. Они вернулись только к ужину. «Ну как все прошло?» «Мы все прошли, господин». «Эх, ну хоть все прошли, но это было так утомительно. Почему так долго ждать?» Ларри, казалось, вымотался до предела и развалился на стуле. «Вообще, очень утомительно ничего не делать и просто сидеть на месте. Особенно в незнакомом месте, в окружении незнакомых людей. Хорошо, что с ним были Карис и Джина, с которыми можно было поговорить. Если бы он был один, то провел бы несколько часов в тоске и одиночестве. Вы хорошо поработали. Какой у вас ранг наемника? Деревянный. А что еще? Все трое получили деревянный ранг. Если это не был специализированный ранг, как у магов, или какой-то особый случай, как у мастера, то мечники начинали с деревянного жетона. Хе-хе, а у меня железный. Ты же маг. В том, что к магам относились по-особому, не было ничего удивительного. Ларри уже много раз видел подобное, поэтому отнесся к этому спокойно. «Бьянка, ты звал наемника с железным жетоном, Бьянку?» «Ха-ха, да, наемника с железным жетоном, Бьянку. Ты больше не пишешь стихи, значит, она уже отказалась от своей мечты стать поэтом. Это было ожидаемо, поэтому Родин не удивился. Правильное решение. Хе-хе, следующим архимагом буду я. Хорошо, усердно работай». Из-за того, что всем нужно было получить таблички наемника, им пришлось задержаться в Василии еще на 3 дня, 136. Они прибыли в гильдию наемников, чтобы получить таблички. При появлении Родена сотрудник за стойкой рефлекторно поднялся. «Пла, ТСС». Родин поспешно приложил палец к губам, призывая сотрудника к тишине. Тот шумно выдохнул и осторожно сел обратно. «Дяденька, мы пришли за табличками наемников», — первой заговорила Бьянка. Окружающие наемники улыбнулись ее очаровательной манере речи. «Похоже, вы прошли отбор. Как вас зовут, новоиспеченный наемник?» «Имя? Ах, да, имя. Меня зовут Бьянка». «Бьянка, вот вы где. А во, маг-наемник. Добро пожаловать. Надеюсь, вы выполните много заданий и станете обладательницей золотого жетона». «Золотой? А я хочу платиновый». «Да-да, конечно. Удачи вам». Следом за Бьянкой жетоны получили Ларри, Карис и Джина. «Брат, давай поищем задание». «Задание? Вдруг найдется что-нибудь подходящее. Например, доставка в Маркизат Ричмонд». «Ладно, почему бы и не посмотреть». У Родена было не так много опыта выполнения заданий. До сих пор он выполнил всего одно – поставку зелий. Тогда он одним махом поставил более 400 зелий лечения ран и получил очки репутации, эквивалентные 4 заданиям для бронзового жетона. В Ричмонд идет много караванов. Это и понятно, ведь оба города – крупные торговые центры. Маркизат Ричмонд был крупнейшим городом во внутренних районах королевства Ленокс. Асир также был довольно крупным торговым городом, расположенным на границе. Неудивительно, что между ними курсировало много караванов. Но все отправляются слишком нескоро. Мы же на границе. Караваны собирают достаточно груза, а потом отправляются все вместе. Поэтому сложно подобрать время. Брат, а как насчет этого задания? Хм, доставка груза? Это было не задание на сопровождение каравана, а на доставку груза. Наемники, взявшие это задание, должны были сами доставить груз до места назначения. Место назначения – поместье маркиза Ричмонда. Неплохо. Можно отправиться хоть сегодня. Срок выполнения задания составлял 30 дней. Даже если они не будут спешить, то доберутся до маркизата Ричмонд за 15 дней. Даже если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, проблем не будет. Если Родин один возьмется за дело, то сможет добраться до маркизата Ричмонд за 3 дня. К тому же, задание предназначалось для железных и деревянных рангов. Судя по тому, что им поручали работу, груз не представлял особой ценности. Тогда возьмем это. Хорошо. Ларри сам подал заявку на задание. Сотрудник за стойкой покосился на Родена, но ничего не сказал и решил связаться с заказчиком. Архимаг решил вмешаться в задание, предназначенное для железных и деревянных рангов. Такое задание просто не могло провалиться. В тот же день в гостиницу пришел заказчик. Он осмотрел Кариса, Джину, Ларри и Бьянку, после чего сразу же доверил им груз. Железные и деревянные жетоны были самыми низкими рангами среди наемников. То, что задание предназначалось для них, означало, что его готовы были доверить практически любому. Как только они пришли в гильдию наемников и подписали контракт, им сразу же выдали груз. Это был довольно большой деревянный ящик. Нам нужно доставить это в поместье маркиза Ричмонда. Да, это задание на доставку. Груз не очень ценный, но сейчас он очень нужен в поместье. Так что, пожалуйста, доставьте его как можно скорее. Хорошо. Заказчик назвал адрес и имя получателя, после чего ушел. Груз предназначался для нынешнего маркиза Ричмонда. Он унаследовал титул после смерти предыдущего маркиза несколько месяцев назад. Известно, что он был мечником 6-го ранга. Брат, отправляемся прямо сейчас, думаешь, стоит? Да. Зачем тянуть время? Заказчик сказал, что груз срочный, так что давай доставим его как можно быстрее. Ну хорошо, время обеда только что закончилось. Солнце все еще стояло высоко в небе. Карета выехала из Асира и направилась на восток. Кучер гнал лошадей немного быстрее обычного. Каким бы простым ни было задание, они все же были наемниками. У них было достаточно времени, но они решили увеличить отрыв, чтобы подстраховаться. «Брат, а что за груз мы везем? Похоже на зелье». Правда, Родин не стал убирать груз в браслет под пространство. Ящик так и ехал в карете. Это задание было не для Родена, а для Ларри и Бьянки. Чтобы они как следует познакомились с работой наемников, Родин решил не вмешиваться и позволить им действовать самостоятельно. В маркизате Ричмонда тоже продаются зелья. Интересно, зачем заказывать их так далеко? Кто знает, истинный взор. Родену тоже стало любопытно, и он решил использовать магию. Он просканировал ящик, чтобы увидеть, что находится внутри. Это точно зелье? Да, противоядие. Противоядие? Кто-то отравился, не знаю. Если это противоядие, то его вполне могли заказать издалека. Противоядие было одним из самых дешевых зелий. Ингредиенты стоили недорого, да и спрос на него был невелик. Противоядие было бесполезно, если человек не был отравлен. А как часто люди травятся? Спрос был настолько низок, что его почти не производили. Поэтому даже в крупных городах противоядие не всегда можно было найти. В маркизате Ричмонд его не продают, скорее всего, его там просто не делают. Поэтому иногда его можно купить очень дешево, а иногда его не найти днем с огнем. А, понятно, его невыгодно держать в наличии. Именно. Кстати, там не один-два флакона, все 100, противоядие. Родин вспомнил, что в маркизате Ричмонд свирепствовала эпидемия. Похоже, в поместье решили, что ее причиной стал яд. Должно быть, там много отравившихся. Похоже на то. Боюсь, это задание может оказаться не таким уж простым. Родена посетило дурное предчувствие. Ему не давала покоя мысль, что кто-то пытается их использовать. «Брат, а что не так? В маркизате Ричмонд уже 2 месяца как свирепствует эпидемия. И в поместье, похоже, решили, что это из-за яда. А, поэтому они и заказали противоядие. Но что тебя смущает?» Пока Родин разговаривал с Ларри, к ним подошла Бьянка. Кареты ехали практически вплотную друг к другу, так что разговор был слышен и в соседней. «Брат Родин, а эпидемия в маркизате Ричмонд началась давно, уже больше 2 месяцев назад. Кажется, она началась вскоре после того, как мы уехали. Значит, эпидемию до сих пор не удалось остановить. У Бьянки почти не было знакомых в маркизате Ричмонд. Почти 2 года она практически не выходила из дома». Так что у нее не было возможности с кем-либо познакомиться. А вот у Ларри в торговом квартале было много знакомых. Он волновался, не случилось ли с ними чего-нибудь из-за эпидемии. В том-то и дело, неужели за 2 месяца в поместье не попытались найти противоядие? Наверное, пытались. И что это значит, если учесть, что заказ достался нам? Либо противоядие не помогает от эпидемии, либо его не удалось найти. Что-то одно, лицо Ларри стало серьезным. Похоже, он начал подозревать, что его знакомые могли пострадать. Бьянка тоже навострила уши. Верно. Но если противоядие не помогает, то зачем им вообще его заказывать? Значит, они до сих пор не смогли его найти. Не смогли найти или у них его не хватало. В любом случае, с поставками зелий явно были проблемы. Именно поэтому задание и досталось команде новичков с железными и деревянными жетоном. В противном случае... Они бы обратились к какому-нибудь торговому каравану. Но почему? Что почему? Почему они не смогли его найти? Да, спрос на него невелик, но если постараться, то за месяц можно найти 100 флаконов. Так почему же им это не удалось? А, кто? кто-то им мешает. Вот в чем и заключалась суть. Кто-то не давал противоядию попасть в поместье маркиза Ричмонда, и этот кто-то вполне мог напасть на них. Именно так я и думаю. Значит, на нас могут напасть. Да, но знаешь, что самое неприятное? Что нас, скорее всего, используют как приманку. Именно это больше всего не нравилось Радену. Кто-то решил использовать команду новичков с железными и деревянными жетонами в качестве пешек. Даже если бы жертвами были незнакомые люди, Родин бы нахмурился. Но в данном случае речь шла о его младших братьях и сестре. Он не мог оставаться равнодушным. Приманку? Подумай, кто взял это задание? Один наемник с железным жетоном и три с деревянными. И этим людям поручили доставить столь важный груз. Звучит логично, а значит, мы не настоящие. Пока на нас будут нападать, настоящие курьеры спокойно проскользнут мимо. Ларри наконец-то понял, в чем дело. Бьянка тоже все поняла и надула щеки. Какие плохие, обманули Бьянку, злые дядьки. Мы лопухнулись. Ничего страшного, став наемниками, вы еще не раз столкнетесь с подобным. Считайте, что это ценный опыт. В любом случае, вам ничто не угрожает. Ну да, в их команде был сам Архимаг, а также два мастера-мечника. Только если какая-нибудь страна не решит им помешать, Ларри и Бьянке ничего не угрожало. Прошло два дня. К счастью, за это время не произошло никаких происшествий. Хэмэмэм. Ночью, когда все спали, Родин занимался с фантомом Фрувала. Днем он читал книги «Магической империи» в карете. Он все еще не знал многих слов на языке «Магической империи», поэтому часто обращался за помощью к Карису и Джине. Ночи же были посвящены занятиям с Фрувалом. Лучше всего было заниматься, когда все спали, особенно Бьянка, которая была очень шумной и болтливой. Хэм, прошло уже несколько дней с тех пор, как они перешли к урокам на 4 часа утра. Родин думал, что сегодня они продолжат изучать руны, но Фрувал неожиданно решил провести урок по технике культивации. Родин уже хотел спросить, в чем дело, но Фрувал начал обучать его технике культивации, которую использовал сам. Что это еще такое? Какая бы ни была причина, Родин решил не спорить, да у него и выбора особого не было. Занятия с Фрувалом отличались от чтения книг. Он повторял одно и то же по нескольку раз, пока ученик полностью не усвоит материал. Родин невольно запомнил технику культивации, которую Фрувал повторял снова и снова. Может, стоит ее изучить? Техника культивации, которой его обучали сегодня, была очень высокого уровня. Она определенно превосходила все, что он изучал раньше, и, возможно, даже превосходила технику культивации, которую использовала императорская семья магической империи. Но Фрувал не был человеком. Неизвестно, подойдет ли его техника культивации людям. Если бы я только знал технику культивации императорской семьи магической империи, то не стал бы обращать внимание на подобные вещи. В книге, которую он нашел в подземных руинах, не было ни слова о технике культивации. Родин считал это вполне логичным. Достаточно было взглянуть на условия входа в подземные руины. Чтобы пройти через врата, ведущие в подземные туннели, нужно было быть архимагом 7-го круга и обладать особой аурой. Особая аура означала, что человек практиковал определенную технику культивации. Другими словами, нужно было сначала изучить технику культивации в другом месте, а уже потом отправляться в подземные руины. Подземные руины были предназначены для тех, кто уже овладел определенной техникой культивации и достиг уровня архимага. Поэтому в книге, найденной в подземных руинах, не было информации о технике культивации. Вместо этого в ней было много информации о том, как понимать магическую силу и мир, став архимагом 7-го круга. Фрувал. Насколько сильно он отличается от людей? Спереди Фрувал ничем не отличался от человека. У него были те же глаза, нос и рот, а также по 5 пальцев на руках и ногах. Но сзади разница была очевидна. У Фрувала был короткий хвост, а от затылка до кончика хвоста его спину покрывали костяные пластины размером с ладонь. Вряд ли я смогу использовать его технику культивации. Родена терзали смутные сомнения, но он не мог сдаться, не попытавшись. 137. Родин неспешно прогуливался по окрестностям. Крис и Джина хотели последовать за ним, но он остановил их жестом руки. Вот это место подойдет. Техника культивации, которой его обучал Фрувал, была довольно опасной. Поэтому Родин специально искал место с низкой концентрацией маны. Мало того, он еще и рассеял ману вокруг себя с помощью силы мысли. Концентрация маны в том месте, где он сидел, была в 10 раз ниже обычного. Родин был уверен, что даже если что-то пойдет не так, он сможет взять ситуацию под контроль. Он начал выполнять технику культивации, которой его обучил фантом Фрувала. Неплохо. Ведомая рунами, мана устремилась по телу, проникая в каждый его уголок. Скорость была немного высоковата, но не настолько, чтобы он не смог ее контролировать. Родин был поражен тем, насколько хорошо эта техника позволяла управлять потоками маны. Он открыл для себя множество новых энергетических каналов, о существовании которых даже не подозревал. Родин изучал техники культивации с тех пор, как обучался в тренировочном лагере спецназа, то есть почти столько же, сколько занимался магией. Однако особых успехов он не добился. Поначалу ему не хватало знаний о рунах, а когда он разобрался в них, у него просто не было времени на исследования. И все же он не стоял на месте. Техника культивации, которой он пользовался сейчас, отличалась от той, что он изучал в тренировочном лагере. Он постепенно совершенствовал ее, так что она уже давно перешла на средний уровень. Есть еще над чем поработать. Циркулируя по телу, мана создавала определенный узор. От того, по каким каналам и в каком количестве протекала мана, зависел рисунок ауры. Чтобы создать ауру, необходимую для входа в подземные руины, нужно было практиковать технику культивации императорской семьи магической империи. Родин смог проникнуть в подземные руины, искусственно создав нужную ауру, но это была лишь временная мера. Он не мог поддерживать ее постоянно. Если немного доработать эту технику, то Бьянка сможет прогрессировать гораздо быстрее. Бьянка практиковала ту же технику культивации, что и Родин. Каждый раз, когда он вносил в нее изменения, Бьянка следовала его примеру. Поэтому их ауры были идентичны. Отличались они лишь интенсивностью и концентрацией маны. Так, а теперь, мана, циркулировавшая по его телу, устремилась к сердцу, чтобы преобразоваться в магическую силу. В этот момент Родин ощутил острую боль. Что это? Структура маны, которую он создал, была слишком чужеродной. Такую магическую силу не под силу было контролировать человеку. Чуть не умер. Родин резко подавил поток маны и рассеял ее по всему телу. К счастью, большая ее часть не успела преобразоваться в магическую силу. Ха! Но он не мог просто взять и рассеять всю накопленную ману. Родин использовал свою обычную технику культивации, чтобы преобразовать ману в магическую силу. Завершив цикл, он медленно открыл глаза. Фух, было опасно. Он вытер пот со лба и вернулся в лагерь. Карис и Джина, которые стояли на страже, слегка склонили головы в знак приветствия. «Вы вернулись? Прогулялись?» «Да, проветрился немного». Родин не стал рассказывать им об опасной технике культивации. Не хотел, чтобы они зря волновались. «Уже поздно. Хм, и правда. Пойду, пожалуй, спать. Спокойной ночи. Увидимся утром». Лежа в постели, Родин никак не мог заснуть. Мысли о технике культивации Фрувала не давали ему покоя. Слишком уж она хороша, чтобы просто так от нее отказаться. Эта техника позволяла максимально эффективно накапливать ману. Если бы он смог овладеть ею, то управление магической силой стало бы для него детской забавой. К тому же, это позволило бы ему увеличить плотность маны в магическом круге. Но проблема возникала на этапе преобразования маны в магическую силу. Использовать технику, предназначенную для другого вида, было слишком опасно. Может, попробовать использовать свою технику только на последнем этапе, но в этом случае терялся весь смысл. Время культивации увеличивалось, а значит, это было бы пустой тратой времени. Ха! Размышляя, Родин не заметил, как наступило утро. Похоже, он так и не сомкнул глаз. Родин вскочил с кровати. «Я так и не смог уснуть. Вы слишком поздно легли, господин. Все в порядке. Мне все равно не спалось. День начался как обычно». Сначала Родин отправил Дзита на разведку, а сам выполнил 2 цикла культивации. Разумеется, он использовал свою обычную технику, а не технику Фрувала. К тому времени проснулся Ларри. Родин позанимался с ним, после чего они начали готовить завтрак. «Кошмар какой-то, брат, что это?» «Я подумал, что вчерашняя еда была немного пресной, и добавил соли, а получилось вот это». После того, как Мэтью остался в родной деревне Маргарет, качество их еды значительно ухудшилось. Нужно было что-то придумать. «У тебя совершенно нет чувства меры». «Точно, брат Родин, твоя еда просто ужасна. Тогда готовьте сами. Я сдаюсь». Похоже, у Родена не было таланта к кулинарии. Он каждый день готовил по 3 раза в день, начиная с деревни Дубов, но у него так и не получилось научиться готовить вкусно. «Брат, так не пойдет». «Точно, брат Родин, ты же обещал, что будешь нас кормить, тогда и не жалуйтесь. На самом деле, Родин, хоть и любил вкусную еду, мог есть все, что угодно. Если еда была съедобной, он ел ее без вопросов. Проблема была в Ларре и Бьянке. Они так привыкли к вкусной еде, что стали очень привередливыми. Если еда им не нравилась, они просто отказывались ее есть. Может, попросим дядю Кариса или тетю Джину? Нет, они и так устают, стоя на страже. У Кариса и Джины не было ни вкуса, ни обоняния. Они воспринимали мир только с помощью зрения и слуха, поэтому не знали, какая еда вкусная, а какая нет. И что же нам делать? Думаю, нужно запастись едой в каком-нибудь хорошем ресторане. Запастись? Как это? Мой браслет под пространство останавливает время. Я могу купить еды на 500 персон и хранить ее там. Думаю, это лучшее решение. Других вариантов у него пока не было. Конечно, ему не очень хотелось класть еду в то же пространство, где хранились книги, но придется потерпеть, пока он не придумает что-нибудь получше. А, ну тогда ладно, давайте убирайте со стола, нам пора выезжать. Хорошо, Родин отвечал за готовку, а Ларри и Бьянка за мытье посуды и уборку. Если бы они пользовались только посудой, созданной статуэткой повара, то им не пришлось бы ничего мыть. К сожалению, статуэтка повара могла создавать посуду только на двух человек. Чтобы накормить пятерых, включая Кариса и Джину, им приходилось пользоваться обычной посудой, купленной в магазине. Убравшись, они сели в кареты. Бьянка решила поехать в карете с Ларри, которую вел Карис. Родин остался один в карете, которой управляла Джина. Поехали. Да, кареты тронулись с места. Несмотря на шумный завтрак, их путешествие проходило спокойно. Господин, да, говори, что хотела. У нас с Карисом есть другие куклы-соратники. Родин знал, что принцесса Эланириен, предыдущий мастер Кариса и Джины, создала 100 боевых кукол. Он читал об этом в книге, найденной в подземных руинах, не называя их куклами, просто соратниками. Хорошо, из этой сотни, включая меня и Кариса, хватит говорить сотня. Давай будем говорить 100 человек. Звучит как-то не по-человечески. Хех, вы не похожи на нашего предыдущего мастера. Родин узнал о том, как создавать боевых кукол из книги. Но это было под силу только магу 9 Го-круга, так что пока он просто держал эту информацию в голове. Так что ты хотела сказать, среди сотни человек есть и те, кто умеет готовить. Что, у тебя есть соратник, который умеет готовить? У Родена загорелись глаза. Ему тут же захотелось бросить все дела и отправиться на поиски этого кулинара. Его обучал сам королевский повар. Говорят, он знает 10950 блюд. А во, 10950 блюд. Это же можно 10 лет питаться одними только деликатесами. Если есть разные блюда на завтрак, обед и ужин, то за год наберется 1095 блюд. А кулинар-кукла знал в 10 раз больше. Если мы найдем Бракса, то наши проблемы с едой будут решены. А где его искать, не знаю. После того, как принцесса Эланириен забрала меня и Кариса, она не сказала, куда отправила остальных. Об этом Родин тоже знал. Принцесса Эланириен создала 5 секретных убежищ на случай гибели империи. И она сделала так, чтобы попасть в них можно было только по порядку. Скорее всего, боевые куклы были разделены на 5 групп и отправлены в эти убежища. И наверняка Эланириен планировала, что Родин будет находить их по очереди. Но разве это не странно? Подземные руины в пустоши Маут точно не были 5-м убежищем. Я тоже так думаю. Значит, там должна была быть подсказка, как найти 5-е убежище. Но ее не было. Либо подсказки не было, либо он ее пропустил. Родин не был уверен. Но сейчас проверить это было невозможно. Вулкан уже давно стер руины с лица земли. Но ведь у нас есть подсказка, как найти 1-е убежище. Ах да. Столица. Но чтобы туда попасть, черт, в книге, найденной в подземных руинах, было несколько строк о 1-м убежище. Это было письмо, адресованное тому, кто найдет его в тайнике в столице. Раз уж убежище предназначалось для наследника, то оно наверняка находилось где-то в столице магической империи или неподалеку. Но чтобы добраться до столицы, нужно было пройти через лес чудовищ. И даже став магом 7 Го-круга, Родин все еще боялся этого места. Планы вашего предыдущего мастера пошли прахом. Да, она не могла предвидеть появление леса чудовищ. Лес чудовищ появился примерно в то же время, когда пала магическая империя. То есть, пока империя процветала, леса не было. И ваше появление она тоже не могла предвидеть. Ну это да. Подземные руины в пустоши Маут не были первым убежищем. Скорее всего, вторым или третьим, а может и четвертым. По идее, Родин должен был сначала отправиться в первое убежище и изучить там технику культивации. Пустошь Маут была предназначена для магов, уже достигших 7-го круга. Но Родин нашел способ проникнуть в подземные руины, не выполнив предыдущие условия. Планы Иланириен рухнули. Этот лес чудовищ, он правда такой опасный, не знаю. Я там никогда не был. Но если он смог уничтожить 500-тысячную армию империи Ингрим, то это место явно не для слабых. Их было много, а вы один. В таких местах, как лес чудовищ, небольшой отряд гораздо эффективнее огромной армии. Как бы много монстров ни было в лесу, их количество, с которым придется столкнуться, ограничено. Это да. К тому же, у нас разные цели. Верно. Империя Ингрим хотела уничтожить лес чудовищ, а вам нужно просто пройти через него. Родин и сам понимал, что в лесу чудовищ ему будет безопаснее, чем армия Ингрим. Он мог передвигаться в одиночку, а если на него нападут монстры, то он просто призовет Кариса и Джину, а после боя снова спрячет их в ожерелье и продолжит свой путь. Так он подвергал бы себя гораздо меньшей опасности, чем армия Ингрим. В любом случае, в первом убежище вряд ли будут боевые куклы, а если и будут, то очень мало. Остальные наверняка ждут нас в следующем убежище. Почему вы так думаете? Это ожерелье – доказательство. Если бы в первом убежище были боевые куклы, то ожерелье было бы у них. Крис и Джин напомнили, как все 100 боевых кукол были собраны в одном месте. А значит, ожерелье было их общим домом. Логично предположить, что ожерелье и боевые куклы хранились в одном месте. А, точно. Значит, остальные ждут нас в следующем убежище. Скорее всего. Но даже если это и не так, мы все равно не сможем туда попасть. Нужно подождать, пока Ларри и Бьянка немного подрастут. Мечник 2-го уровня и маг 2-го круга уже смогут постоять за себя. Да они и сейчас. Тихо. Там кто-то есть. Родин прервал Джину. Он понял, что она хочет сказать, но сейчас было не время для этого разговора. 138. Чувствительные чувства Родена уловили присутствие тех, кто преградил им путь. Он пока не мог определить их уровень, но их было немного. «Враги?» – спросила Джина. «Возможно, они стоят посреди дороги», – ответил Родин. Карета не сбавляла скорость. Лишь немного приблизившись, они смогли разглядеть 5 человек, преградивших им путь. «Ух ты!» – Джина остановила карету. Следом за ней остановилась и карета, которой управлял Карис. «Брат!» – крикнул Ларри. «Брат Родин!» – позвала Бьянка. «Выходите. Если что, я помогу. Но сначала попробуйте разобраться сами», сказал Родин. «Хорошо», ответили Ларри и Бьянка и вышли из кареты. Увидев их юные лица, разбойники рассмеялись. «Что это еще за детишки? Неужели не стоило звать всех? Тихо ты! Давайте просто быстро с ними разберемся и свалим отсюда! Эй, мелочь пузатая! Оставьте карету и проваливайте! Так и быть, оставим вас в живых!» Им было известно, что в группе Родена один наемник с железным жетоном и 3 с деревянным. Поэтому они решили не устраивать засаду, а просто ограбить их, как обычные бандиты. «Ха, не дождетесь, нам нечего вам отдавать», — сказал Ларри. «Точно, не получите от нас ничегошеньки», — добавила Бьянка. «Вот же наглая мелюзга пошла, видать, вас еще никто не бил». Разбойников было 5, все — мечники, 4 — 1-го уровня, и 1 — 2-го. Судя по всему, они были уверены в своих силах, потому что на их лицах не было ни тени страха. «Посмотрим еще, кто кого будет бить», — сказал Ларри. «Посмотрим», — повторила за ним Бьянка, прячась за его спиной. Разбойники переглянулись, и 4 из них сделали шаг вперед. Мечник 2-го уровня остался стоять на месте. Родин оглядел их и тихо вздохнул. «Это не гильдия наемников». Враги знали, что в группе Родена один наемник с железным жетоном и 3 с деревянными. Поэтому они решили, что мечник 2-го уровня им не понадобится, и отправили вперед только мечников 1-го уровня. Но о существовании Родена они не знали. Судя по тому, что они решились напасть на них с такой слабой командой, они понятия не имели, что имеют дело с архимагом. Они знали только о наемниках с железными и деревянными жетонами. Если это не гильдия наемников, то остается только заказчик. Единственным, кто знал о наемниках с железными и деревянными жетонами, был заказчик. Если бы информация просочилась из гильдии наемников, то они бы знали и о Родене. А если бы утечки информации не было, то они отправили бы более сильный отряд на всякий случай. «Брат Ларри, будь осторожен. — крикнула Бьянка. «Не волнуйся, все под контролем», — ответил Ларри, выставив вперед щит, сделал шаг навстречу врагам. Ларри был уверен в себе, хоть и всего один раз, но он уже отражал атаку мага Триго Круга. Эти жалкие бандиты не могли его напугать. Четверо разбойников окружили Ларри, обнажив мечи. На их лицах все еще играла самоуверенная улыбка. «Ну что, малыш, скажи, если будет больно, мы будем с тобой нежны. Мне не больно, а вот вам лучше не попадаться под руку, и Бьянка тоже не будет нежной». Внезапно завязался бой. Один из разбойников, стараясь казаться грозным, неожиданно атаковал Ларри. Это была хитрая атака, рассчитанная на внезапность, но Ларри с легкостью ее отразил. Он двигался так, словно предвидел каждое движение противника. Ларри отразил серию ударов. Тем временем Бьянка закончила читать заклинание. «Магическая стрела. А-а-а, черт, сначала убейте мага». Внезапное появление магии ранило одного из разбойников, но они не запаниковали. Они знали о том, что в группе Родена есть маг. Трое разбойников, до этого стоявшие на месте, бросились на Бьянку. Они решили сначала разобраться с магом. «Карис, Джина, займите их на время», — тихо сказал Родин. «Есть, господин», — ответили Карис и Джина и, бросившись вперед, атаковали разбойников. Их движения были медленными и неуклюжими, совсем не похожими на их обычный стиль боя. «Что за черт?» Карис и Джина намеренно сдерживали свою силу, чтобы сражаться на равных с противниками. Родин приказал им выиграть время, и они сосредоточились на выполнении приказа. Тем временем Ларри развернулся и бросился на мечника, который пытался прорваться к Бьянке. «Черт возьми, что ты копаешься? Убей его уже, сам разбирайся». Ларри с легкостью сдерживал атаки двух мечников первого уровня. Тем временем Бьянка закончила читать новое заклинание. «Огненная стрела». «Огненная стрела» была самым мощным заклинанием Одинго Круга. Она обладала меньшей пробивной способностью, чем магическая стрела, но могла поджечь противника. «А-а-а, черт!» Мечник, пытавшийся прорваться к Бьянке, не смог увернуться от ее заклинания. Он был слишком близко и недостаточно ловок. «Неплохо сражаются», — подумал Родин, наблюдая за Ларри. Он также следил за мечником второго уровня, который все еще стоял в стороне. Родин обдумывал, как ему поступить, если тот решит вмешаться.